Глава 21. «Они там все ку-ку!» Сознанием дела говорит моя сокурсница Валя Рубцова. «Вот поэтому ее никто искать и не стал. По камерам она сама уехала, а значит, опозорила семью». «Ну и идиотизм же!» Говорит кто-то из девушек, я никак не могу разобрать, кто именно. «А по мне так правильно. Нечего бабе трахаться, с кем попало». Это уже голос парня. «Вот кто бы говорил, Арсеньев, ты идиот или да?» Возмущается Рубцова. «Если бы в нашем обществе так было, ты бы в кулачок дрочил, придурок». «Сама дура». Между ребятами завязывается перепалка, и они напрочь забывают об Амине, разговоры о которой не стихают уже который день. В первые несколько я бросалась грудью на амбразуру и пыталась доказать, что она не такая, просто ее родители так решили. Не копаться и не узнавать, пойти простой дорогой. К сожалению, мне никто не поверил, даже слушать не стали. Да многим и без разницы было, что случилось на самом деле. Сама она села в машину или не сама? Как и сказала Рубцова, это наши правила. Для них всех нет ничего такого, если девушка вдруг сядет к кому в машину и поедет домой. Я с грохотом вхожу в аудиторию, закрываю дверь так, что все тотчас же оборачиваются и смотрят. «Да-да, я из тех самых ку-ку, как вы тут говорили. И мне ни капли не стыдно, что моя вера отличается. Она не лучше, не хуже, она просто есть, даже если остальные ее не понимают». Под шепот прохожу к своему месту, сажусь и жду, когда начнется пара. С отсутствием Амины моя жизнь в университете изменилась. Здесь больше не так весело, да и учиться труднее, ведь я время от времени списывала у подруги конспекты, а теперь приходится самой. При мне дальше обсуждать Амину никто не рискует, переключаются на другую тему. Обсасывают недавнюю девочку, которую отчислили за поджог туалета в соседнем корпусе. Я тоже переключаюсь. На изучение социальной сети одной из девушек, которая предположительно была также похищена Абдуловым, как и моя Амина. Девушку зовут Злата. Она высокая, стройная и красивая, чем-то очень похожа на Амину. Возможно, у этого мужчины какие-то психологические проблемы, и он ищет одинаковый типаж. Это страшно на самом деле, ведь у него есть деньги и связи, и полиция не спешит его арестовывать. Открываю сторис Златы и вижу там отметку кафе, расположенного неподалеку от университета. Сторис выложена 15 минут назад, возможно, она еще не ушла. Собрав все свои тетрадки и ноутбук, перекидываю сумку через плечо и выбегаю из аудитории, сталкиваясь в двери с профессором. «Простите». «Вы куда это, Дарья?» «Мне надо, очень срочно». Произношу сбивчиво и сбегаю. Дорога до кафе занимает 10 минут, которые я пробегаю, потому что ждать такси долго, тут проще добежать. Остановившись у окон, с облегчением выдыхаю. Злата сидит за столиком у окна. Одна. Снимает свой заказ, который ей, судя по всему, только принесли, а затем вытягивает руку впереди себя и снимает уже себя. Я захожу в кафе, в нерешительности мнусь с ноги на ногу, но затем все же иду к ее столику. Сначала девушка даже не обращает внимания на то, что я стою рядом с ее столиком, и лишь удивленно вскидывает брови, когда видит, что я сажусь напротив. «Простите?» — хмурится, а затем улыбается. «Вы хотите автограф?» Злата довольно крупный блогер, у нее личная страница в социальной сети с более чем 100 тысячами подписчиков, и обычно она не публикует сторис с отметками кафе, где сидит, по крайней мере, до того, как уйдет. Так что, можно сказать, мне повезло. Или же она хотела, чтобы пришел кто-то из ее аудитории для автографа? «Нет, я по другому поводу». «И по какому же?» «Дело в том, что мне сказали, что несколько лет назад, прежде чем вы завели страницу, вас похитил человек, Роман Абдулов». Девушка резко бледнеет. Рука, в которой она держит телефон, начинает дрожать. Я понимаю, что она что-то знает, и воодушевляюсь. Мне бы только узнать адрес этого Абдулова, а дальше... Дальше я как-нибудь сама. Поеду, разведаю, может быть... И я не знаю никакого Романа. Резко отсекает Злата. И если вы не хотите, чтобы вас выставила охрана, отсядьте. Девушка отворачивается, утыкается в телефон, но я все же замечаю ее нервные движения и дрожь в теле. «Злата, послушайте, у него сейчас моя подруга». Начинаю сбивчиво объяснять. «Она мусульманка. Ее родители считают, что она сама с ним сбежала, но я уверена, что это не так, и я бы хотела ей помочь. Мне нужен только адрес. Больше я ничего не хочу от вас». Злата вскидывает голову и смотрит на меня. Без страха, как смотрела в самом начале, когда я только упомянула Абдулова, вполне спокойно. «Так вы о подруге переживаете?» — уточняет. «Да». Не знаю, о чем она изначально подумала, но явно не об этом. «Мне нужно знать, где Абдулов ее держит. Пожалуйста, помогите. Вы ведь знаете, да?» «А с чего вы взяли, что он ее держит?» Смотрит на меня удивленно. «Она мусульманка, понимаете? Она бы ни за что не села к нему в машину сама, как...» «Как я, да?» Усмехается. «Послушайте...» Она запинается, и я подсказываю ей свое имя. «Дарья», — повторяет его тут же. «Роман никого не крадет, насколько мне известно, и адрес его вам ничего не даст, потому что тот дом давно продан, так что вы зря потратили свое время». «Но как-то ведь его можно найти?» Возмущаюсь, пропуская мимо ушей ее слова про «не похищает». Возможно, раньше и не похищал, потому что девушки сами соглашались на его условия, но Амина... Она бы ни за что. «Можно», — кивает. «Попадитесь ему на глаза, и он сам вас найдет. А если серьезно? «Бросьте эту затею, Дарья. Ваша подруга там по доброй воле, а если нет, вряд ли вы в одиночку что-то сделаете. Скорее всего, составите ей компанию». Она усмехается, заметив ужас на моем лице. «Да, Рома и такие забавы любит. А теперь все же прошу оставить меня в покое. Я планировала насладиться кофе без вас». Я встаю, понимая, что больше от Златы мне ничего не добиться. Выхожу из кафе с абсолютным пониманием, что так ничего и не узнала. Столько времени следила за Златой, чтобы в конце концов услышать то же самое, что уже слышала от многих других. Достаю из сумки телефон и с удивлением замечаю 17 пропущенных и все от Рустама. Я видела, что он звонит, когда заходила в кафе, но вместо ответа отключила звук. Не ожидала, что за проведенное в кафе время он позвонит мне столько раз. Телефон вспыхивает очередным звонком, и я все же отвечаю. «Дарья!» — рявкает в трубку. «Почему мне сообщают, что ты покинула университет раньше времени?» Я осматриваюсь по сторонам, чтобы заметить того, кто за мной следит. Поверить не могу, что вместе с водителем, которого ко мне приставил Рустам, за мной еще и следят. Я-то наивно полагала, что меня только забирают из университета, чтобы облегчить путь домой. А оно вот как оказывается. Рустам за мной следит. Я в кафе рядом с университетом, пришла выпить кофе. Это запрещено? «Через минуту тебя заберет водитель. Есть разговор». Он отключается, а мне очень хочется сбежать и не садиться ни в какую машину. Но я понимаю, что меня все равно найдут. Раз Рустам даже не спросил, где я, он уже это знает.